Глава 20. Секретарь парткома Степан Прокопович Григоренко часто подтрунивает в душе над собой из-за того, что навещают его мысли о старости. Но ведь и вправду не молодой. Давным-давно шестой десяток разменял. А с виду Степан могуч, словно заматерелый дуб, перенесший бури и ураганы. Идет по улице, залюбуешься, как парубок, рослый, прямой, плечистый. И хоть малость портит его фигуру заметная полнота в поясе, но зато усиливает она впечатление несокрушимости здоровья Степана Прокоповича. Кажется, разбежись он, и ничто не устоит на пути, даже каменная ограда. Не погасли и веселые светлячки в темных глазах Григоренко, хотя брови над ними, некогда черные, покрылись изморозью седины, точно такой, какая напрочно оседлала его в прошлом цыганскую голову. Степан Прокопович с веселым удивлением, будто со стороны, оглядывается сам на себя и уже без веселья раздумывает над тем, как долго сердце обыкновенного человека способно переносить неутихающие бури житейских страстей, именно житейских, ибо партийная работа для него не служба, а сама жизнь. Бури большие и малые, в которых Степан Григоренко, руководитель Будамирской партийной организации, не чувствует недостатка. Они то окатывают его радостью за успехи района, то повергают в смятение, если не удается свершить очередное дело. Нередко торжество чередуется со скорбью, удовлетворенность с негодованием. Нет дня, нет часа, чтоб не голодали секретаря парткома какие-то заботы и тревоги. Вот и пошаливает сердце, временами сердито стучит изнутри, словно напоминает: «Человече, имей совесть, побереги меня, если дольше хочешь видеть солнце». И для пущей убедительности иногда плеснет в груди горячей болью. А с сердцем шутки плохи, осерчает и получай инфаркт, модную ныне болезнь, которой нет-нет, да и свалит с ног человека, невзирая на его положение и заслуги. Да, есть у Степана основания опасаться за свое сердце. Изрядно поизносилось оно еще в молодости, изболелось по Христе, не пересилившей холодного лукавства матери и без любви вышедшей замуж за Алексу, сына кулака Пилипа Якименко. В начале коллективизации повесился Алекса, а потом Степан женился на Христе, став отцом двух ее и Алексы дочурок. Родился сын Иванко. Степан трепетал от счастья, когда носил на руках шаловливого малютку и слышал его невнятный ласковый лепет. Но недолгим было счастье. По ложному доносу на 2 года упрятали Степана Григоренко в тюрьму, и снова пришлось его сердцу захлебываться в немых рыданиях и томиться в смертельной тоске. А затем война. Унесла война и Иванко, и Христю, и приемную дочку Олю. Иванко и Христю унесла тайна, оборвав их жизнь неизвестно где и как. Когда эта страшная весть прилетела в партизанский отряд, которым Степан командовал, ему казалось, что он не переживет, что на сей раз уже не хватит у него сил перенести чернейшую из черных бед. Перед глазами неотступно маячило родное личико 10-летнего Иванко. Оно то улыбалось ему, то корчилось в муках, слышался предсмертный вопль Христи, и Степан почти терял рассудок. До сих пор не дает покоя Степану Прокоповичу загадочность исчезновения жены и сына, а также причастность к этой ужасной тайне, как утверждает Серега Лунатик, кахановского учителя, прошу, повешенного немцами. Покойный Антон Карабут, довоенный секретарь райкома партии, успел шифром сообщить Степану осенью 41-го, что в домике «Прошу» явочная квартира подпольщиков, а сам учитель будет работать у немцев по его Карабута заданию. Но что случилось потом? 22 года минуло с тех пор. Давно у Степана новая семья. Растет дочка Галя со смешными раскосыми глазами, широкоскулая, вся в мать, уроженку Средней Азии. Там, в 45-м и 46-м, лечился он в госпитале после тяжелого ранения. Там познакомился с медсестрой Саидой. Невысокая, стройная, она поразила Степана своей женской кротостью, материнской заботой и страхом перед его черной партизанской бородой, и дикой неприметной красотой своей ужалило сердце, точеным лицом с чуть выпирающими скулами под смуглой, необыкновенно гладкой кожей, удлиненным разрезом темных пугливых глаз, полными и яркими губами. Она следила за ним беспокойным взглядом, в котором сквозил интерес ребенка, пытаясь угадать его мысли и желания. 10 долгих месяцев госпитального бытия и каждодневные встречи с Саидой сделали свое дело. Он полюбил ее так, как, казалось, и Христю не любил. Потом 4 трудных года учебы в партийной школе. Но не во власти человека заглушить голос памяти. В Степане она продолжала жить болью по Иванку и Христе. А тут еще нелепые слухи между людьми, что будто Христе и Иванка бродят по белу свету и по каким-то загадочным причинам не появляются в родных местах. Но никакие розыски с участием милиции ни к чему не привели, и все-таки ждал какого-то чуда. Ох, сердце, сердце! Может, легче жилось бы на свете, если бы не было оно таким чутким, незащищенным, быстро воспламеняющимся и легкоранимым. Вот и недавно, кажется, пустячный случай, а Степан Прокопович несколько раз принимал капли. Проезжал через Будамир инструктор сельского обкома партии Арсений Никонович Хворостянко. Остер на язык, но, в общем-то, добрый, открытый человек, успевший в свои 40 с небольшим лет посидеть и обрести фундаментальное благообразие, выдававшее в нем руководящего работника. Направлялся Хворостянко в соседний район и остановился перекусить в Будамирской чайной. Степан Прокопович проводил гостя в боковушку, отдельную комнату, заказал обед на двоих и спросил у Арсения Никоновича, что за дела позвали тебя в этот район. Хворостянко неопределенно засмеялся, отвел в сторону глаза и ничего не ответил. А когда выпили по рюмке коньяку, сказал, будто, между прочим, в обкоме ходят слухи, что ты на пенсию собираешься. Неужели правда? У Степана Прокоповича кольнуло под сердцем. «Слухи или у начальства есть мнение?» — сделанным безразличием переспросил он. «А тебе уже сколько лет?» — уклонился от ответа Арсений Никонович. «Первенство держу по возрасту среди секретарей парткомов. Но разве старый конь борозду портит? А все-таки сколько?» «Ну, скоро 60. Возраст, конечно, не пионерский». «То-то», — с загадочностью произнес Хворостянко. «Пора молодым дорогу уступать». И когда Степан Прокопович взялся за графинчик с коньяком, Арсений накрыл ладонью рюмку, любуясь своей решительностью. «Больше не пью. Дела». Арсений Хворостянко уехал, а Степан Прокопович с онемевшим сердцем все размышлял над его словами, удивляясь тому, что инструктор разговаривал с ним с тенью виноватости. Вспомнился Степану давнишний спор с Арсением Никоновичем, когда состоялось разделение обкома, равно как и облсполкома, на сельский и промышленный. Они сидели с Хворостянко в одном из обкомовских кабинетов и обсуждали это ошеломившее всех событие. Степан Прокопович тогда с притворной наивностью сказал: «Темный мы народ, работники районного масштаба. В голове аж хрустит от мыслей, а понять никак не могу». «Что же тут непонятного?» — не уловив подвоха, спросил Арсений Хворостянко. «Зачем создают два обкома?» «Для усиления руководящей роли партии». Арсений смотрел на Степана Прокоповича с чувством своего превосходства. «Для усиления?» — продолжал удивляться Степан. «А скажи, Арсений Никонович, сахарные, плодоконсервные, спиртоводочные заводы, да и тот же мясокомбинат, в чьей сфере влияния будут, их ведь не отделишь от сельского хозяйства?» «Да». «Сельский обком будет курировать эти предприятия», — с уверенностью ответил Хворостянко. А что же тогда остается на долю промышленного обкома? Все остальное. Ну что именно? Суперфосфатный завод? Его бы тоже не следовало отлучать от земли. Скажешь еще, — досадливо засмеялся Хворостянка. Ты так и авторемонтный завод подчинишь сельскому обкому. А почему бы и нет? Искренне удивился Степан Прокопович. Разве авторемонтный завод не выполняет заказов колхозов, совхозов, автоколонн, обслуживающих, скажем, сахарные заводы? А потом нельзя забывать, что существует совнархоз, где к тому же есть партком. Причем тут совнархоз? Зачем путать партийное руководство с планирующими и координирующими органами? Ну да, есть совнархоз, есть и отраслевые министерства. А теперь будет еще два обкома. Степан вздохнул и, скосив хитрый взгляд на Арсения Никоновича, почесал бритой отдающий синевой подбородок, потом наморщил лоб и продолжил разговор. Ну хорошо, два обкома так два. А зачем два облсполкома? Это что, две советские власти? Одна промышленная, а другая сельская? Да и комсомол расчерепашили на две когорты. Арсений Хворостянко опасливо покосился на приоткрытую дверь, начал собирать со стола и укладывать в ящик бумаги, давая понять Степану Прокоповичу, что он не намерен продолжать этот скользкий разговор. Затем бросил на собеседника насмешливо-въедливый взгляд и изрек: «Ну, партизан, доболтаешься когда-нибудь?» «Почему?» — с тем же притворством удивлялся Григоренко. «Говорю, что думаю, и не на базаре, а в обкоме партии делюсь своими мыслями. Между прочим, в обкоме партии больше ценятся здравые мысли», не скрывая иронии, заметил Арсений Никонович. «Я, например, сужу по-иному. Верхам все виднее. Там обобщают опыт всей страны. А ты смотришь на положение дел только со своего шестка». И, помолчав, добавил без связи с предыдущим разговором: «Потом не забывай, сегодня ты секретарь, значит, тебе и соответствующие блага, а завтра не секретарь и, следовательно, никто», — продолжил мысль Степан Прокопович. «Ну, не совсем так, но в этом и беда наша». Григоренко с сожалением посмотрел на Арсения. «Боясь потерять кресло, иные люди подчас не решаются раскрывать рта, хотя видят нелепости. И еще хуже то, что действительно могут дать им по шее, если раскроют рот. Пора с этим кончать, иначе загубим порученное нам дело. А ты пойди к кому-нибудь из секретарей обкома и поделись этим мнением», — насмешливо заметил Хворостянка. Степан взорвался. «Слушай, Арсений, ты же куда мудрее, чем стараешься казаться. Я тебя знаю с комсомольского возраста. Почему вдруг вилять стал?» Хворостянка вздохнул так, что шевельнулись перед ним листки настольного календаря, взял дрогнувшей рукой из портсигара папиросу и после мучительной паузы заговорил: «А ты разве всерьез относишься к моим словам? Я б на твоем месте держал бы себя... не знаю как. Помнишь, приехал я к тебе в район и стал давать указания, чтобы колхозники продавали собственных коров в колхозы. Я настаивал, такова была директива, и ты сдался. А что получилось? Ты оказался прав. Кормов не хватило даже для колхозного скота. А наши обещания колхозникам, что они будут получать молоко в колхозе по потребностям, оказались фикцией. В глаза же людям стыдно смотреть». «Ну вот. Теперь узнаю тебя», — заговорил почти человеческим языком. Степан Прокопович расхохотался и дружелюбно толкнул Арсения Хворостянка кулаком в плечо. «Так надо же выбираться из трудного положения!» Накануне жнив Степана Григоренко, как и других секретарей парткомов, вызвали на очередное бюро обкома. Степан Прокопович приехал в областной центр на 2 часа раньше указанного в телеграмме срока, чтобы перед началом бюро попасть на прием к секретарю обкома и подробнее рассказать ему о бедственном, вызванном неурожаем, положении района. Уже тогда было ясно, что колхозам будет трудно справиться с государственными поставками, не говоря о расчетах с колхозниками и грозящей бескормице для скота. Федор Пантелеевич Квита встретил Степана Григоренко шуткой по поводу его высокого роста и могучего телосложения. — Заходи, заходи, не задень головой люстру. Измеряя улыбчивым взглядом рослую, грудастую фигуру Степана Прокопьевича, секретарь обкома с наигранной опаской протянул руку навстречу его толстопалой ручище. Степан осторожно и почтительно стиснул руку Федора Пантелеевича, всмотрелся в его моложавое, тронутое морщинами лицо, в серые глаза под чуть вспухшими веками, и понял, что секретарь обкома старается шутками погасить на своем лице озабоченность какими-то другими делами, и что находится он во власти мыслей, которые занимали его еще до появления здесь Степана. — Садись, Степан Прокопович, только обещай не раздавить стул, — пригласил Федор Пантелеевич. — Постараюсь, — смущенно засмеялся Григоренко, усаживаясь. Секретарь обкома сдвинул на край стола лежавшие перед ним бумаги, поднял на Степана Прокоповича погрустневшие вдруг глаза и спросил: — Будешь плакаться в жилетку, чтоб скостили план поставок хлеба? — Да. Степан Прокопович виновато вздохнул. — Не стоит. Вся область в таком положении. Этому вопросу и посвящается сегодняшнее бюро. — Я вот что хотел спросить. Федор Пантелеевич звякнул о настольное стекло ключом от сейфа. «Дошли до меня слухи, что ты недоволен разделением обкома партии». «И не только обкома», — ответил Степан с горестной, чуть вызывающей усмешкой, и ощутил в груди едкую злость на Арсения Хворостянка. Донес-таки. «Ну так вот, уважаемый товарищ Григоренко». Федор Пантелеевич постучал ключом от сейфа по столу, и в его глазах мелькнула снисходительно добрая смешинка. — Вынужден тебе напомнить, что, согласно уставу партии, коммунист должен отстаивать свое мнение до принятия организацией или вышестоящим партийным органом решения. Но устав позволяет коммунистам обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями в любую партийную инстанцию, — теперь уже снисходительно улыбался Степан Прокопович. — Верно, разрешает обращаться. Но не болтать об этом где бы то ни было. Федор Пантелеевич резко поднялся, легкой походкой подошел к сейфу, открыл его и достал оттуда какие-то бумаги. — Вот как поступил я. Почитай. Только чтоб это между нами. Степан не поверил своим глазам. Перед ним лежала копия письма в ЦК партии Украины. В нем секретарь обкома излагал будто бы его, Степана, мысли. Федор Пантелеевич Квита писал, что разделение обкома партии на сельский и промышленный практикой не оправдало себя, а лишь усложнило работу.